что ты так неопытна, что легко можешь погубить репутацию. Эмилина перепугалась. Если она так неопытна, что легко может погубить репутацию, то значит, она и слишком неопытна, чтобы ходить по Лоуэллу в одиночку. Но она так по-дружески отнеслась ко мне, — застенчиво пробормотала Эмилина. Те, у кого нет подруг, всегда бросаются на новеньких. Но слова Хильды только осложнили дело, ведь теперь стало понятно, что ей нужно остерегаться как раз тех, кто к ней хорошо относится. «Как же мне с кем-нибудь подружиться?» — спросила Эмилина, втайне надеясь, что, может быть, Хильда вдруг согласится стать ее подругой. Хильда дала бы так много. Она была бы наставницей, даже старшей сестрой, какой Эмилина сама была дома для младших. Дружа с Хильдой, она сумеет избежать стольких ошибок, которые в ином случае, скорее всего, неизбежно наделает в Лоуэлле. Но Хильда сказала: «Надо быть терпеливой, Эмилина. Сколько времени ты уже здесь? Неделю? Две? Немного погоди, и ты подружишься с кем-нибудь из ровесниц или, может быть, с девушками чуть постарше. Только не пытайся добиться всего сразу. Это как раз то, что мешает Фанни». Фанни очень хотелось как можно скорее обзавестись друзьями. Она готова была общаться и с новенькими девушками, и с молодыми парнями, болтала одинаково бойко и с теми, и с другими. Трудно было понять, что же в этом плохого, но чувствовалось, Хильда безусловно говорит о вещах крайне важных. Да, надо будет избегать Фанни не потому, что Фанни плохая, а потому... Но в этот момент они были уже у дверей пансиона. С другой стороны появилась Фанни, ловко и весело пробираясь среди гуляющих девушек, двигаясь стремительнее, чем они все. Эмилина сразу почувствовала себя виноватой, ведь Фанни по-дружески отнеслась к ней. Что делать? Под взглядом Хильды она совершенно смешалась, и когда Фанни подошла поближе, молча сняв шляпку, протянула ей. Фанни посмотрела на Хильду, потом снова на Эмилину, взяла протянутую ей шляпку и, ни слова не говоря, стала подниматься по ступенькам. Вынести это было немыслимо. «Фанни!» — крикнула Эмилина. «Спасибо тебе за шляпку!» Фанни обернулась и посмотрела на нее с такой доброй улыбкой, что Эмилина почувствовала, как правильно она сделала, окликнув ее, и захотела еще как-то проявить благодарность. «Ты где будешь перед обедом? В общей комнате?» Фанни немного поколебалась, потом ответила: «Нет». Казалось, она избегала смотреть на Хильду. Не глядя на нее, добавила, что есть не хочет, и поэтому, скорее всего, пойдет наверх, применяет воскресный обед на сон. Хильда явно была недовольна этой беседой и даже не пыталась скрыть своих чувств. «Но неужели мне нельзя быть хотя бы вежливой?» — в смятении проговорила Эмилина. Хильда пожала плечами. «Ты играешь с огнем. Девушки перетерпят твой деревенский вид и твои деревенские платья. Но если ты испортишь себе репутацию, это, боюсь, уже будет непоправимо». И с этими словами она поднялась по ступенькам и вошла в дом. Теперь Эмилина не на шутку испугалась. Она хотела, чтобы Хильда объяснила ей, как это можно потерять репутацию, не делая ничего плохого. Она говорила вслед какие-то слова, что-то вроде того, что будет осторожно, но на самом деле понятия не имела, что это значит. Единственное, что было ясно, нельзя дружить с Фанни. Ужасно разболелась голова. Нет, хватит с нее и Фанни, и Хильды. Она попыталась вообразить, что бы ей посоветовала сейчас мать. Конечно, она сказала бы, что нужно быть доброй со всеми.